Удивительно. Подцепили изящного каперсу леденящим копьем серебра. Взгляд горящий, летящий по адресу, намекнул мне прозрачно. Пора. Недопитый глоток бенедиктина покачнул изумрудную тень. Ах, какой же был день удивительный! Ах, какой удивительный день! Занавески поплыли к сближению, ненароком спугнув мотылька. Как прелестно в капризном движении мне обвившая шею рука. Опасаясь вам быть утомительным, быстро сбросил одежды я прочь. Ах, какой была ночь удивительной! Ах, какой удивительной ночь! Бледный свет по подушкам рассыпался. За окном новый день поджидал. Мой бокал опрокинут. Я выпил все. Вы простите меня за финал. Вы в любви были так убедительны. Я ценю ваш старательный пыл. Быстро я вас забыл. Удивительно. Удивительно быстро забыл.